Пока Билл задавал последние вопросы, Райли смотрела на фото. На нем было два мальчика. В том, что повыше, узнавался Сеттлер. А пониже был странный на вид ребенок с как будто гипертрофированными чертами. И все же Райли невольно подумала, что у него милая улыбка. Она не могла представить, что могло превратить этого улыбчивого мальчика в серийного убийцу. Глава 32. Карла не знала, сколько она провела времени, привязанной цепями к койке в подвале. Окна, расположенные на самом верху бетонных стен, были закрыты картоном, не пропускающим ни одного луча света. Когда выключался свет, как было и сейчас, она оказывалась в кромешной темноте. Она знала только, что голодна, вся в грязи, и ей жутко больно. Она ничего не ела с тех самых пор, как попала сюда. Иногда чудовищный невысокий мужчина ослаблял кляп на ее рту и давал ей глотнуть воды. Вот и все, чем она питалась. Ее уже перестала беспокоить собственная вонь. Достоинство уже ничего для нее не значило. Она хотела лишь выжить. Но пока что не было никакого намека на спасение. Он ударил ее цепью, когда похищал еще в Олбани. Теперь, когда последствия сотрясения мозга стерлись, она чувствовала себя заторможенной и обезумевшей от боли и голода. Она то спала, то была в обмороке. Потом просыпалась и снова не понимала, где находится и что произошло. Но ей всегда удавалось вспомнить чудовищную реальность. Трезвая голова была совершенно необходима. Способ выбраться есть, она в этом уверена. Она пыталась пошевелиться в темноте, двигаясь вперед и назад. Она постоянно это делала, когда его не было в комнате. Он обмотал цепи вокруг нее и койки, но, видимо, никак их не закрепил. Она чувствовала, что они постепенно ослабляются. А на этот раз она почувствовала, что они ослабли настолько, чтобы попробовать выскользнуть из них. Смирительная рубашка — еще одна проблема. Но ей она займется позже. Начиная с плеч, она стала ёрзать и извиваться так, что цепи начали сползать. Но тут она услышала его шаги. Он, видимо, шел сюда. Времени сражаться с цепями не осталось, так что она позволила своему изможденному телу расслабиться. Она услышала, что открылась дверь, ведущая в подвал, наверху лестницы. Вскоре ее ослепил включенный свет. Она закрыла глаза, притворяясь спящей, и слушала, как он спускается по лестнице. Через мгновение она услышала его дыхание, когда он склонился над ней. Она услышала, как он что-то шепчет цепям. Он постоянно с ними разговаривал. Шептал что-то настолько тихо, что она не могла разобрать слова.